Братья, сестры, дружно, смело, как один народ, совершать Господне дело, все пойдем. Побелели, нас работа ждет. К неземной победной цели все пойдем вперед. Все впереди, смело, смело, мой за истину вперед. Все пробуждение. Сон наступит вперед. Скоро уж настанет время, наш Господь придет. Сеять Божьей правды семья, все пойдем вперед. Все впереди, смело, смело, мой за истину вперед. Все.